Это костяк. Новые батареи сразу в полки. Там их по возможности пополнить людьми из других батарей, местными добровольцами. От добровольцев тогда отбоя не было. Впрочем, это уже детали. Главное — влить в 193-й полк и в другие полки хотя бы по 2-3 батареи. А уж командиры сами разберутся, как подготовить и использовать их. Второе, на что сетовал Михаил Геронтьевич. Ненадежная связь. Для гибкого, быстрого управления надо иметь постоянную связь с батареями, с соседними полками, с командованием, с постами в нос, со своими наблюдательными постами, один из которых вынесен аж под Можайск. Штатных средств не хватало. Можно каким-то образом использовать гражданские постоянные линии связи, но для этого требуется решение наверху, требуются соответствующие специалисты. Я заверил Кикнадзе, что доложу об этом как раз там, где могут решить проблему. От зенитчиков к авиаторам в 6-й истребительный корпус, который, как я упоминал, был создан на базе отдельных авиаполков перед самой войной. Там уже находились присланные Сталиным представители, а точнее сказать, советники Ставки. Я, в свою очередь, представился командиру корпуса полковнику Климову и присоединился к другим товарищам, уже начавшим работу. Они вели разговор, а я только прислушивался да приглядывался. Прямо скажу, к этим новоявленным советникам отношение у меня было скептическое. Ко всему прочему, задето было мое самолюбие. А я ведь тоже человек, не лишенный эмоций. С самого начала военных действий стремительно нараставшие события заставили Сталина искать какие-то формы руководства. Для влияния на ход событий, хотя бы для получения достоверных сведений об этих событиях, об обстановке на том или ином участке фронта. Он срочно посылал туда своих личных представителей, и Жукова, и Шапошникова, и Кулика, и даже меня для сбора точной информации. Вначале это делалось спонтанно, случайно, а со временем я особенность руководства получила четкую форму. Официальные представители Ставки Верховного Главнокомандования в течение всей войны выезжали на самые ответственные участки фронта. А вот у другого начинания была иная судьба. В первую же военную неделю при только что образованной тогда Ставке Главного Командования была создана группа советников по различным вопросам, в которые вошли военнослужащие разных званий и положений, от майора до генерала, но обязательно специалисты в своем деле. Для чего такая группа понадобилась Сталину? Вспомнил, вероятно, как советовался со мной в годы гражданской войны, делая свои первые шаги на новой для него стезе. А теперь вот и война обширнее, и руководство сложнее, и техника разнообразнее, значит, и советников надо побольше. Я даже обиделся. Конечно, минуло время, когда я мог дать ответ на многие вопросы военной обстановки. Все расширилось, усложнилось невероятно. Но ведь у нас-то с Иосифом Виссарионовичем были особые, абсолютно доверительные отношения. А другие специалисты как были, так и остались просто должностными лицами, какой ярлык к ним не приклеивай. Спасибо, что меня не зачислили официально в группу советников, оставив при прежнем свободном статусе. Наверное, Сталин даже и не думал обо всем этом, о моем самолюбии. Не до того ему было, но я-то думал. Эмоции со счета не сбросишь. Но я все же старался быть объективным, и хочу сказать, среди новоявленных советников были люди весьма достойные, приносившие заметную пользу, назову хотя бы одну фамилию. ту пору